Глава 26. Старые стены памяти. Дверь была заперта, но Лайон одним ударом плеча заставил ее распахнуться и впустить незваных гостей. Запах сырости и плесени тут же ударил в нос. Несмотря на правила этикета, Лайон вошел первым и только потом позволил мне пройти в дом. Я скользила взглядом по грязно-коричневым стенам, без сомнения имевшим раньше светлый цвет. Рассматривала куски обвалившейся на пол штукатурки и мелкие трещины на мраморных колоннах и ступенях. Из стен торчали гвозди, на которых, вероятно, раньше висели дорогие картины, украденные вместе с остальными ценными вещами. Ведь вряд ли кого-то остановит какое-то выдуманное проклятие, если можно поживиться и унести отсюда целое состояние. В некоторых местах на стенах начинали расти мох или лишайник, а огромная хрустальная люстра оказалась на полу, сплошь покрытая толстым слоем грязи и паутины. Из-за беспорядочных зарослей у дома солнечный свет едва проникал в разбитые окна. Это место казалось мертвым. «Не узнаешь?» — спросил Лайон, тоже с интересом рассматривая заброшенное семейное гнездышко семьи Ринальди. «Нет». Прошептала едва слышно, понимая, что мне страшно нарушить эту гробовую тишину, но я все же набралась смелости пройти вперед, и под моими каблуками громко захрустели обломки мелкого мусора и кусков штукатурки. Лайон двинулся следом за мной, и шум, создаваемый нами, эхом разнесся по пустому заброшенному дому. Мои руки вспотели от напряжения. Казалось, что я очутилась в прошлом. Прикоснулась к тайне семьи Ринальди. Моей семьи. Я заглянула в гостиную, быстро осмотрев выцветший синий диван, ножки которого разъехались в разные стороны, скользнула взглядом по влажным стенам у дома. А ведь когда-то в этом доме кипела жизнь, раздавались голоса и смех его обитателей. «Мамочка, а ты меня не догонишь?» Детский голос прозвучал в голове отдаленно, тихим воспоминанием, и я стремительно повернула голову в сторону коридора. Но там была темнота. Свет не проникал в эту часть дома. Я крепко зажмурилась, пытаясь оживить эти стены, вдохнуть жизнь в эту атмосферу страха и горькой печали. Пыталась, но не могла. «Мейлин!» На мое плечо легла мужская рука. «Ты как?» «Я не могу вспомнить, не могу, Лайон, словно мои воспоминания пытаются пробиться, но тщетно. Всему свое время, не торопись». Я посмотрела на его встревоженное лицо и грустно улыбнулась. «Не торопись. Проблема в том, что мне нужно торопиться. У нас нет времени, потому что в моей голове содержится какая-то ценная информация». «Мэй, не торопись, а не то упадешь. Мама, смотри, что мне подарил дедушка. Это же щенок». Я посмотрела на мраморную потрескавшуюся лестницу, и ноги сами понесли меня туда. Это было очень странным, диким и пугающим ощущением — слышать в своей голове голоса и на миг потерять связь с реальностью. Надеяться на то, что это действительно воспоминание, а не просто игра моего воображения. Я остановилась на первой ступени и взглянула наверх. «Я назову его Луч, а мы заберем его с собой, когда вернется папа». «Конечно, милая». Я тряхнула головой, побежала наверх, перепрыгивая через несколько ступеней, и была благодарна Лайону за то, что он, ничего не спрашивая, просто последовал за мной. Мне казалось, что я не пробуждаю воспоминания, а гонюсь за ними. Пытаюсь поймать ускользающие отрывки из моего детства. Оказавшись на втором этаже, я застыла. Здесь царила еще большая сырость и полумрак. «Я рядом», — шепнул Лайон позади меня. «Не бойся». Я крепко зажмурилась, мысленно прося помощи у своей семьи. Почему-то уверенность в том, что это мой дом, крепла с каждой секундой. «Мамочка, помоги мне вспомнить». Но голоса в голове упрямо молчали. Я не спеша двинулась по коридору, прислушиваясь к скрипу обветшавших половиц, и остановилась у двери в конце коридора. Она висела на одной петле, и стоило мне попытаться открыть ее пошире, как огромное деревянное полотно сорвалось вниз. Лайон стремительно потянул меня на себя, прижав к его груди, а недавнюю тишину разрезал оглушающий шум падающей на пол двери и кусков штукатурки. «Аккуратно, Мейлин». В голосе Лайона угадывался испуг. «Если хочешь войти куда-то или что-то открыть, то просто скажи мне». Я кивнула, вглядываясь в темный коридор, и Лайон оторвал меня от своей груди и вошел первым в комнату. Но именно этот оглушающий хлопок и стал моим адом и спасением. Я осталась стоять на месте, глядя в темноту. «Дедушка, мне кажется, что луч заболел!» — раздался жалобный детский голосок. «Что такое, Мэй?» Я повернула голову в сторону комнаты с закрытой наглухо дверью, мимо которой мы уже прошли, и нахмурилась. «Он не встает!» — детская ручка открыла дверь в комнату. «Ну, пошли посмотрим, что с твоим другом!» — раздался мужской голос. «У меня есть волшебный ошейник. Вот сейчас мы наденем его, и твой луч снова будет в порядке. Мне кажется, что у него сломана лапка. Этот ошейник любую боль и рану лечит. Он волшебный?» «Конечно, волшебный». Словно наяву я услышала, как скрипнула дверь закрытой комнаты и снова повернулась в темноту коридора. Видение. Маленькая рыжая девочка шла за руку с седовласым мужчиной, державшим в руке... «Господи, Лайон!» Мое дыхание от волнения сбилось, и я приложила руку к груди, пытаясь унять бешеный стук сердца. «Что случилось?» «Мой дедушка. Он был хранителем. Он вылечил моего щенка, повесил ему на шею нить исцеления». «Ты уверена?» Я судорожно закивала и повернулась в его сторону. Страх прошиб меня насквозь. Мне было страшно. Очень страшно вспомнить то, от чего так пытался защитить меня отец. «Мне кажется, это была женская спальня». Лайон обвел руками комнату, дверь которой недавно слетела с петли и чуть не прибила меня. Я двинулась к нему уже в глубине души, понимая, кому она принадлежала. На стене висело огромное разбитое зеркало в резной оправе, а на огромной кровати лежал грязно-зеленый матрас, пронизанный пружинами. Дверцы некогда красивого шкафа были перекошены, а на полу валялись ветхие книги. По-видимому, тому, кто грабил дом после загадочной смерти семьи, книги были абсолютно неинтересны. «Лайон, открой, пожалуйста, шкаф», — попросила тихо, вспомнив его просьбу. Пока мой напарник направлялся туда, я подняла одну из книг, переворачивая пожелтевшие сырые страницы дрожащими руками. Сборник стихов, тех, которые так любил читать мне отец. На глаза навернулись слезы, и я, быстро проморгавшись, попыталась сдержать свои рвущиеся наружу эмоции. «Мэйлин, иди сюда». Я подняла голову и взглянула на Лайона. Он стоял у открытого шкафа и с интересом рассматривал его скудное содержимое. Бросив на пол книгу и вытерев со щеки мокрую дорожку от слез, я тут же поспешила к нему. «Что там?» «Тут альбом». Несмотря на то, что мне хотелось побыстрее схватить его, чтобы все рассмотреть, я действовала не спеша. Все было хрупким от сырости, влаги и времени. Лайон придвинулся ближе, как и я, сгорая от предвкушения новой информации. Но стоило мне открыть первую страницу, как я, приложив ладонь ко рту, все же расплакалась. С первой пожелтевшей страницы на нас смотрела маленькая девочка, сидящая на огромном диване и держащая в руках маленького щенка. И это была я. «Мэйлин», — протянул Лайон, обняв меня за плечи. «Это я, Лайон, это я», — шептала, понимая, что все же прикоснулась к воспоминаниям. «Я уже понял. Художник был хороший, отлично передал твой вздернутый нос. Мне кажется, что и в детстве ты была гордячкой и задирой». Я усмехнулась сквозь слезы и перевернула следующую страницу. «Это альбом мамы. Отец рассказывал мне, что она очень любила рисовать». С каждой перевернутой страницей мне все больше и больше хотелось плакать. Я рассматривала портреты бабушки и дедушки, сидевших в гостиной, где теперь была пустота и сырость. Разглядывала картину дома, величественно раскинувшегося среди аккуратно подстриженных кустов. Моя рука прошлась по портрету красивой молодой женщины. Мама нарисовала даже себя. Саурон и Элли были правы. Я действительно очень похожа на нее. И Лайон, увидев портрет моей матери, тихо присвистнул. «Это магия, не иначе. Такое сходство. Хотя ты выглядишь более жизнерадостной, чем твоя мать, и более волевой». Он был прав. Моя мать выглядела очень печальной. Но почему? Что произошло? Мы посмотрели почти все рисунки, и я с грустью отметила, что сейчас в доме не ощущалось и духа того, что здесь когда-то жили эти улыбающиеся люди. Но стоило мне дойти до последней страницы, как Лайон вырвал альбом из моих рук и нахмурился, внимательно вглядываясь в рисунок. «Это Ви. Тут изображены ты и моя погибшая супруга». Он указал пальцем на девочку, сидящую рядом со мной у куста роз. «Значит, Кайл не солгал. Я действительно дружила с его сестрой». Лэн внимательно изучал рисунок, и в секунду его взгляд замер на мне. Он смотрел так, словно не верил в это. «Чего ты так смотришь?» «Посмотри, тебя ничего здесь не смущает?» — спросил он, поворачивая ко мне рисунок. Я вглядывалась в свою по-детски добрую улыбку и в нарядное платье с множеством оборок. Потом перевела взгляд на девочку, сидящую рядом со мной. Она улыбалась, но оказалась немного серьезнее, чем я. Платье Ви почти ничем не отличалось от моего. Она держала в руках маленького медвежонка, а я — огромную куклу. А вот на шее куклы висели часы на длинной цепочке. Я поднесла рисунок ближе к лицу. «Господи, Лайон, это же не артефакт времени?» «Хотелось бы верить, что нет, но почему-то я думаю иначе». «И что это значит?» В разбитое окно подул сильный ветер, гуляя сквозняком по дому. Где-то вдалеке послышались первые раскаты грома. Начиналась гроза, и я понимала, что скоро в доме вообще невозможно будет ничего рассмотреть. «Это значит, что пора возвращаться в отдел и обдумать все там. Возможно, мы еще успеем попасть туда до того, как начнется дождь». Я кивнула и, схватив альбом, поспешила в коридор. Но новый порыв ветра заставил меня остановиться, как и Лайона, который так стремительно притянул меня к себе, что я врезалась спиной в его грудь. Мы переглянулись. В глазах моих застыл испуг. В его — решимость. Мое сердце застучало быстрее, потому что на первом этаже раздались шаги, сопровождаемые оглушающим хрустом штукатурки и мусора.